Заставка. FilmNation Entertainment. Endgame Entertainment. Заставка. Bonaventura Pictures. Утренний город. Желтое солнце отражается на крыше многоэтажки. Внизу ездит автомобиль. Endgame Entertainment представляет. Совместно с FilmNation Entertainment. В ролях Джуд Лоу, Руни Мара, Кэтрин Зета-Джонс и Ченнинг Татум. Побочный эффект. Композитор Томас Ньюман. В одной из квартир на кухне перевернут стул на белой плитке. Немного дальше следы крови. Они также по всему коридору. Дальше из лужи крови идут кровавые следы от ног, вдали по коридору. На мягком сером кресле стоит большой коллекционный кораблик. Одноярусный, с двумя парусами. Тремя месяцами ранее. Девушка красит в зеркале губы бордовой помадой. Затем выходит из своей машины и направляется вперед, к одноэтажному зданию. На улице сыро. Девушка в шапке и ветровке, темно-зеленого цвета. Офицер говорит с девушкой, которая пытается ей передать подарок. Входит девушка. Парадная дверь! Не пропущу, пока не увижу. Да, я знаю, что таковы правила. Я просто прошу об исключении. У нас есть правила. Никаких исключений. Один раз. Да, я знаю о правилах. Я не могу. Прошу. Я должна посмотреть. Я должна посмотреть. У вас нет рентген? Я должна посмотреть. Мужчина в рубашке и брюках песочного цвета идет по залу. Вокруг за столиками сидят люди. А под одной из колонн стоит охранник в синей рубашке. Мужчина подошел к этой девушке, и они обнимаются и целуются. Держу пари, ты соскучилась. Сидят за столиком и общаются. Как тебе охранник на входе? Отпадная женщина. Они мне даже брошюрку официально вручили. Да? Да, приходил соцработник. Что сказал? Не спешите. Мы не будем. Она идет по улице. Пришла в офис к женщине за белым кожаным креслом. Я лишь хотела напомнить, что меня завтра не будет. Ну, конечно же, такой день. Да. Ты, конечно, нервничаешь. Да. Это так, волнуешься. И я хотела вас поблагодарить за понимание и за все, что вы сделали. Уверена, все было не так ужасно, как описывали в новостях. Я знаю, но без вашей помощи у нас бы мало что получилось бы. Поэтому еще раз... Спасибо вам за все. Она едет в машине. За рулем какая-то женщина. Я не знала, что надеть. Хотела купить что-нибудь новое, но... не нашла ничего подходящего. Ты прекрасно выглядишь. И я представляю, как ты выглядишь для него. Девушка с этой женщиной встречает своего возлюбленного. У того самого одноэтажного здания. Девушка красиво выглядит, в черном пиджаке и с красивой прической. Они радостно встретили мужчину, который вышел в белом пиджаке и брюках. О, мама. Пошли. Уйдем отсюда, пока они не передумали. Они направились к своему авто. Вечер. Мужчина с этой девушкой занимаются любовью. У нее не очень довольный вид. Она слегка раздражена. Милая, помнишь руководителя фонда, с которым я сидел? Маршал Хелман. Стэнфордский парень? Да. Умный чувак. Он сидит за уклонение от налогов, но скоро выходит. У него куча денег и множество связей. Я могу вернуть нас к прежней жизни. Я обещаю, я это сделаю. Он сидит на краю кровати, пока девушка на кухне пьет воду из-под крана. Она идет на стоянке, что-то ища в сумочке. Зацепилась через провод и роняет все вещи. Мужчина, что мыл рядом свой автомобиль, помогает ей собрать вещи. И она пошла дальше. Спасибо. Она медленно выехала со своего парковочного места. Посмотрела вперед на стену, включила коробку передач и нажала на газ. Она влетела в стену. Сработали подушки безопасности. В комнате. Входит врач в халате. Офицер держит на углу какого-то парня, у которого связаны руки в наручниках. Я доктор Бенц. Синий, эй, слушай. Офицер. Ладно, позвольте мне, я понимаю. Успокойтесь и дайте поговорить ему. Позвольте поговорить. Парлей ву франце? Парлей ву франце? Коман ты тупен? Ки это овело? Коман ты тупен? Nom, c'est Augustin. Augustin. Augustin. Augustin. Augustin. Asseyez-toi, Augustin. Все хорошо. Qui était au vélo? Qui était au vélo? Papa. Papa? Ouais. Fantôme papa, t'as conduit taxi, hein? Fantôme papa? Oui. Et ça. Quand il est mort? Quand il est mort? Je suis désolé. Что происходит? Он видел своего мертвого отца за рулем такси. Что? Он видел, как призрак его отца управлял машиной. Я был прав, он псих. Нет, это скорбь. Скорбь рисует картинки в его сознании. Он видит призраков. Tu es haïtien? Гаитянин. Он гаитянин. Для них привычно видеть своих недавно умерших родственников. Для нас это странно, а для них совершенно нормально. Итак, кто следующий? Автокатастрофа, палата 8, травма головы, нужна консультация. Работаете сверхурочно? Куда они без меня? Открывает энергетик, идя к следующему пациенту. Эмили сидит на койке в больничной пижаме. Мисс Тейлор. Да. Я доктор Бэнкс. Мне сказали о возможном сотрясении, но это ведь не страшно. Нужно подождать результатов томографии, чтобы знать наверняка. Я хочу задать вам несколько вопросов. Как ваша голова? Болит. А перед ударом об стену? В смысле? Как вы себя чувствовали? Общее состояние. Денис, линия 48. Денис, звонок 48 линии. А вы кто? Я психиатр, мисс Тейлор. Обычно, когда люди врезаются в какие-то предметы, они пытаются реагировать. Кирпичная стена – это причина для использования тормозов. Или чтобы свернуть. Вы этого не сделали и ехали в стену. В отчете полиции сказано, что вы были очень расстроены, садясь в машину. Страховая компания сейчас проверяет тормоза, но я хочу спросить вас. Вы что, хотели навредить себе? Вы все еще хотите навредить себе? Эмили? Что скажете, если мы оставим вас здесь на пару дней? Здесь? Угу. Нет, я не могу остаться. Мартин только что вернулся, я должна быть с ним. Мартин, это ваш муж? Да, он вышел из тюрьмы. Я должна быть с ним, работать, я должна найти работу, потому что он еще не зарабатывает. Вы женаты? Да. А если бы вы вышли из тюрьмы или вас долго не было, а вернувшись домой, знали, что ваша жена в психушке? Мы ждали 4 года, я здесь не останусь. А мне кажется, вы хотели навредить себе сегодня. Это была ошибка, я просто потерялась. Я обещаю, это не повторится. У вас есть офис? Угу. Я могу прийти к вам на сеанс. Буду приходить, сколько вы скажете, 2 или 3 в неделю. Однажды я проходила терапию и помню, как она помогает в тяжелых случаях. Я обещаю, я просто очень хочу домой. Мартин вместе с мамой Хорошо. Стоит с доктором. Итак, мы ее отпускаем. Но встретимся на этой неделе. Мы так договорились. Неужели у нее это продолжается? Думаю, она хотела взять ситуацию под контроль. Но боялась сказать тебе. И тем более мне. Да пусть начнет с этого. Лекарство СИОЗС влияет на нейромедиаторы мозга под названием серотонин. А если на понятном языке? Это лекарство не дает понять мозгу, что вы грустите. Через пару недель ей станет легче. Эмили идет по улице. Сидит в своем офисе, за столом. Дальше говорит по телефону ее начальница у окна. Да, здесь не хватает изюминки, согласна. Но мы это исправим. Конечно, без проблем. Да, думаю, что будет интересно перестроиться после Далласки. Эмили резко встает и бежит в уборную. Да. Эмили? Все хорошо? Там она пьет воду из крана. Идет рвать в кабинку. Выходит руководительница и замечает таблетки возле умывальника. Эмили! О. Что случилось? О. От них меня тоже тошнило. Целекса помогала лучше. Эмили у доктора в офисе. Сидит на мягком диване. Доктор сидит в кресле. Позади него большое окно. Я рисовала в детстве. В основном людей. Учителей, одноклассников. Симпатичных парней. Иногда кошек. У меня отлично получалось. Поэтому я приехала в Нью-Йорк, хотела стать дизайнером. Пошла на курсы и встретила Мартина. Как это было? Я подрабатывала в баре на окраине, чтобы платить за курсы. Он приходил после работы. Он заказывал самые сложные коктейли. Я понятия не имела, как их готовить. И однажды он пришел в бар, чтобы научить меня их делать. Он остался до самого закрытия, а после пригласил на свидание. И вы пошли? Я не знала, кто он, Он был просто... просто парнем в костюме. И он наблюдал за мной, пока я готовила коктейли. Пялился на меня, как на картину. У него была красивая яхта, и он катал меня на ней. Свозил на лыжи. Он очаровал меня, да. Сделал предложение на Гавайях, и весной мы поженились. Сколько вам было лет? Это было 5 лет назад, мне было 23. Как быстро летит время. Депрессия когда-нибудь пройдет? У вас она уже была, верно? Вы посещали психотерапевта? Да, в Гринвиче, Коннектикут, Виктория Сиберт. Но я перестала с ней видеться, когда они отобрали наш дом, и мы переехали в город. Не против, если я позвоню доктору Сиберт и спрошу вас? Нет, конечно, нет. Я видела ее 4 года назад. Виктория Сиберт. Об этом говорит Бейдж на ее дорогом пиджаке. Она не просто потеряла поддержку в жизни. У нее забрали дом, мужа и всю ее жизнь. Uh-huh. Даже ее медстраховку. Она переехала в город, чтобы найти работу, и больше я о ней не слышала. Я рада, что она лечится у мужчины. Это должно помочь. Почему же? Она никогда не знала отцовской любви. Ее мужа посадили в тюрьму, и она снова потерялась. Я была бы очень рада ее новому опыту. Она говорит, вы давали ей таблетки. О, да. Вилбутрин, Прозак, Эфексор. Ничего не помогало. У нее часто была бессонница и рвота. Я выпишу ей Залофт. Надеюсь, она выдержит. О, она станет подопытным для новых лекарств. Иногда новизна придает ему уверенность. Они видят рекламу по телевизору и верят. Это... У меня пациентка с похожими проблемами. Я даю ей Абликса. Приветствую всех. Спасибо, что пришли. Презентация скоро начнется, поэтому прошу, занимайте свои места. Знаете, возможно, у меня завалялись некоторые образцы. Секундочку. Нет. Должно быть, все раздала. Идет по коридору. Есть. Ручка с надписью Абликса. Будь она раньше, я бы прописала ее Эмили после выкидыша. Выкидыш? Когда Мартин сел в тюрьму. Она не упоминала об этом. Нет? Нет. Его уже освободили? Неделю назад. Ох, что ж, возможно, их жизнь наладится. Слушай, не говори ничего Карлу или Кайле о Хелмане. Залофт, пациент Тейлор, Эмили. Так будет правильно. Эмили сидит перед зеркалом и делает себе макияж. Мартин позади ее одевает. Я думаю, что Карл еще связан с федералами. Знаешь, он пригласил нас, потому что чувствует свою вину. Надеюсь, они помогут. Эй. Слушай, если ты не в настроении... Я могу пойти сам. Я пойму, если ты не хочешь видеть этих людей. Хорошо? Мне очень нужно пообщаться с ними. Если останусь сама, мне станет только хуже. Я должна попробовать. Доктор Бэнкс хотел, чтобы я попробовала. Девушка шикарно выглядит. Собрала сзади волосы и накрасила красной помадой губы. Она в роскошном черном платье. Они подошли к мужчине и женщине и приветствуют их. Карл. Мартин, с возвращением. Как вы, сэр? Хорошо. Здравствуй. Эмили, рад Карл, тебя видеть. Я тоже. Кайла, помнишь эту прекрасную женщину? Привет. Спасибо, что пригласили нас. Ух ты, твое платье чудесное. Мне нравится. Спасибо. Мы очень рады, что вы пришли. Для нас это честь. Спасибо. Пойду в бар, чего-нибудь выпью. Принести вам что-нибудь? За хорошую идею. Нет. Да. Все хорошо, я быстро вернусь. Она очаровательна? Да, она молодец. Ну, уходить было тяжело, как и возвращаться назад. Но я... Мартин, прости, что потерял с вами связь после случившегося. Мне правда жаль. Карл, все нормально. Законы общества. Все позади. Добрый вечер, мэм. Выпейте что-нибудь? Да, водку с тоником, пожалуйста. Сейчас. Эмили подошла к бару, смотрит на свое отражение впереди, и улыбка с ее лица исчезла. Вот ваш напиток. Спасибо. К ней подошла женщина Карла. Эм, Мартин только что рассказывал. Все нормально? Я не могу это сделать. Знаешь, в прошлом году у меня была черная полоса. Было подозрение на рак. У меня началась страшная депрессия, а мой доктор прописал мне Эффексор. Мне очень помогло. Можешь позвать Мартина? Да. Эмили побежала на воздух. Мартин подходит к ней. Эй. Прости меня. Ты что? Прости. Успокойся. Я не могу. Все хорошо, все хорошо. Вот. Идем. Он надел на нее свой пиджак, и они вернулись вовнутрь. Депрессия отягощает вас? Спросите своего доктора об Обликсе сегодня, чтобы завтра радоваться жизни. Вечер. Эмили смотрит на рекламу в метро. Затем подходит ближе к подходящему поезду. Она уже переступила желтую полоску, закрыла глаза и делает еще один маленький шаг. Приближается. Офицер кладет ей руку на плечо и немного тянет на себя. Не так близко, да? Спасибо. Преимущество иметь мужа, который может выписывать рецепты. В ладонь блондинки доктор кладет таблетки. Как они называются? Бета-блокаторы. Это плохо, что я принимаю их? Их многие принимают. Адвокаты, музыканты, люди, идущие на собеседование. Это не делает тебя другой, это лишь облегчает понимание, кто ты есть на самом деле. Они будут выбирать между мной. Женщина из Мэрилла и парнем из Ситикорп. Но в Хазлин сказали, что у меня преимущество. Прости, Дия. Мне нужно ответить, это важный звонок. Эта девушка действительно борется. Эмили подходит к столику доктора. У нее нервный вид. Доктор Бэнкс, мне нужно поговорить Эмили? С вами. Да, я получил ваше сообщение. Я сейчас с женой. Вас не было в офисе, поэтому я пришла сюда и... Мы можем поговорить? Мы можем назначить сеанс на завтра? Нет, я сюда. Я приехала на метро, но... Мне казалось, что я в машине. Уделите мне 5 минут, мне нужно на работу. Вы пойдете на работу? Ладно, 5 минут. Хорошо. Прости. Позвони мне после собеседования. Они вместе выходят в кафе и садятся за уютный диван. Пройдемте туда. Эмили, я знаю, это тяжело. Но чувство безнадежности – это симптом. И мы должны оставить его в прошлом. Один психолог сказал, депрессия не способна построить будущее. Но у вас есть будущее. Дома. С Мартином. Он хочет начать новый бизнес. С этим Хелманом, которого он встретил в тюрьме. И что вы думаете? Я не знаю, он ведь пытается. Он пытается сделать как лучше, а я совсем ему не помогаю. Я тоже пытаюсь. Я ходила по магазинам, чтобы купить возбуждающее белье. Вы стараетесь? Я больше не могу принимать за лофт. Кружится голова. Я не могу спать, не хочу секса и... Я понимаю. Знакомая на работе Джулия, она сказала, что принимает новые таблетки, и они ей помогают. Может, и мне стоит попробовать? Эмили в аптеке. Сидит на кресле. Ее подзывает девушка, которая работает продавцом в аптеке. Тейлор. Вы принимали раньше Обликса? Нет. Возможно, побочные эффекты. Тошнота, слабость мышц, бессонница, изменение аппетита, сухость во рту, раздражение. У вас наличные? Сначала билеты на Никс, потом ресторан. На За столиком было сидят две девушки и двое мужчин, Уорнер среди которых доктор Бэнкс, Эмили врач. Были задушевные беседы и постоянные игры в гольф. Файзер раскошелился, чтобы уладить проблему с законом. 2 миллиарда. Лили заплатила 1 миллиард, чтобы уладить Зайпрексом. Обязательно говорить об этом? Я хочу пообедать. Представитель, который хотел остаться неизвестным, дал мне билеты на бейсбол. И сын получил мяч с автографами. Он знал, что вам нравится бейсбол. Где я был в это время? Наверное, в очередной приватной школе. Что ж, надеюсь, не будет нарушением фармакодекса угостить вас обедом. Если поговорим о бизнесе, по крайней мере, 5 минут. Время пошло. Мы начинаем испытание нашего нового антидепрессанта Делатрекс и ищем докторов для консультации. Это продлится где-то около года. Интересует? Я пас. Я занята. Подписала договор о неразглашении. Заберите у нее филе за это. Подумаю. Я преподаю в следующем семестре, не хочу перенапрягаться. Ну, а вы, доктор Бэнкс, тоже заняты? Ну, не так, как мои партнеры. А что нужно? Уже теплее, но... Бэнкс сидит дома, в уютной квартире, на диване вместе с женой. 30 тысяч? А что? 50 тысяч. Правда? Да. Ого. Правда. И что нужно сделать? Сходить на пару встреч, набрать волонтеров... Собрать данные. Будешь еще больше занят. Да. Но, с другой стороны, мы видим, что прекрасные пуговицы на этой рубашке оторвались. А значит, придется купить новые. О, да. Мам! Входит в комнату мальчик. Да, дорогой. Мы здесь, милый. Распаковываемся. Мне приснился кошмар. О, дорогой. О, ну тогда тебе повезло, Джон. Отлично разбирается в снах. Так и он есть. Тебе поможет. Ложись в кровать, милый. Эй! А сны смотреть обязательно? Да, сон – это неотъемлемая часть. Не бойся, не все сны ужасные. Джон подошел к мальчику, и они направились к кровати. Альберт Эйнштейн, помнишь его? Да. Он придумал свою теорию во сне. А Пол Маккартни написал множество песен. И мне часто снится сон, как я встречаюсь с твоей мамой. Какой сон ты хочешь увидеть? Улица. Солнечный день. Мартин и Эмили отдыхают в парке. Сидят в людном месте. Посетили кафе, в котором также хорошо проводят время. Общаются и улыбаются. Занимаются страстным сексом у себя дома в постели. Врач, который выписал тебе таблетки, и разбогатеет. Мартин спит в кровати. Эмили подходит сзади. Она включила музыку. Мартин проснулся. Идет на кухне завтрак. Видит на кухне завтрак. Накрытый стол. Эм! На дворе ночь. Выключи музыку. Эм! Девушка, как сама не своя, идет с кувшином молока и наливает его в стакан. Мы что, ждем гостей? Мартин обращается к ней, но она совсем не обращает на него внимания. Эм, ты меня слышишь? Что ты делаешь? Она может прекратить принимать таблетки? Разве нет альтернативы, нет. Чтобы... Боже, нет. Я же смогла уснуть. Я стала энергичнее. Мы занимались сексом. Мы, наконец, были вместе. Может, есть какая-то альтернатива? Конечно. Есть как СИОЗС, так и СИОЗН. Нет. Я перепробовала все. Ты не знаешь, Мартин, у тебя такого не было. Ты не знаешь, как это каждый день, будто ядовитое облако тумана в моей голове парализует все тело. Если сменю лекарство, придется сменить врача. Мне жаль, что все именно так. Я понимаю ваше огорчение. Что нам делать? Есть таблетки, которые могут помочь нам. Мы добавим их к Обликса. Они помогут с лунатизмом, пока Обликса будет устранять депрессию. Дома. Эмили смотрит на баночку таблеток. Сегодня я собираюсь в Отисвель. Дальше Мартин одевается. Они, наконец, разрешили встретиться с Хелманом. Он собирается открыть целый магазин в Хьюстоне. У него там масса знакомств, связей. Я думала, мы вернемся в Гринвич. Я уверен, в Хьюстоне тоже найдется много врачей и профессионалов. Я хочу Доктор быть полностью с одной уверен, своих что пациентов. Мне оплатят участие в этом исследовании. Если вы не хотите принимать участие, это ваше право. Есть другие таблетки, кроме Долатрекса. То есть, мое лечение бесплатное? И мне не придется связываться со страховой. Во время этого эксперимента лечение абсолютно бесплатное. Отлично. Начинаем сегодня. Эмили идет по улице. Она вышла из метро и замечает в витрине магазина коллекционный красивый кораблик. Она сидит Эмили, за столом перед руководительницей. Я не понимаю. Уже почти 4 часа. Что случилось? Я ехала в метро и пропустила остановку. Мартин думает о переезде, а я... Я просто... Очень. Ох, иди домой, Эмили. Но... Учти, чтобы такого больше не повторилось. Помни, со мной это не работает. Дома. В ладони девушки таблетки, которые она пьет. Ложится в постель и укрывается одеялом. Доктор с цветами выходит из такси и поднимается домой. Его жена сидит на диване и плачет, прикрыв лицо руками. Бонсуар, моншер. Эй. Док садится с ней и прижимает к себе. Что случилось? Они дали работу парню из Ситикорп. О, мне жаль, Ди. Это безнадежно. Эмили готовит еду, режет овощи. Мартин в это время поднимается в подъезде по ступенькам. Мартин замечает на кресле корабль. Эмили? Коробку с подарками и записку. Хелман сказал, что тебе очень понравится Хьюстон. Что ты мне приготовила? Эм? Эм! Проклятие. Эм! Чёртовы пилюли. Он снимает пиджак и подходит к девушке на кухне. Эм. Девушка поворачивается и вставляет нож ему в живот. Затем еще раз, а затем в спину. Перестань! Мартин падает и ползет по коридору. Преодолев несколько метров, он замирает. Девушка молча смотрит на него. Вызови кого-нибудь. Помоги мне. Позови кого-нибудь. Помоги мне. Затем совершенно спокойно идет по коридору и ложится в постель. На тумбочке тюбик с таблетками. Офицеры прячут тело Мартина в специальный мешок. Девушка сидит на кресле и качает головой. Около нее в кресле сидит следователь. Следователь обратил внимание на ноги девушки. Ступни ее в крови. Он ударил вас? Он не угрожал вам? А здесь еще кто-то был? Кто с вами обедал? Я спала. Когда проснулась, увидела его, он не двигался. Это все, что я помню. Док едет в такси и говорит по телефону. Доктор Сиберт, приветствую. Простите, что беспокою, это Джон Бэнкс. Я насчет Эмили. Произошел инцидент. Девушка в камере. Доктор сидит в отдельном кабинете с офицером и следователем. Наблюдение никого не зафиксировало, отпечатки на ноже ее. У нее есть адвокат? Адвоката нету. Она постоянно говорит о вас. Признаков борьбы не обнаружено. Она сама вызвала 911. Знаете, она не пришла на вчерашний сеанс, так что... А последний раз вы ее видели? 4 дня назад. И как она выглядела? Не знаете, почему ее стол был накрыт на троих, доктор Бэнкс? Она ничего не помнит о неизвестном госте. Дети? Нет, у нее нет детей. Она принимала это от депрессии, верно? Я видел рекламу. Она говорила с вами об убийстве? Я хочу поговорить с ней, если это возможно. Она сейчас в Райкерс. Видите ли, возможно, она спала. Что? Она ходит во сне. Возможно, поэтому она ничего не помнит. Это побочный эффект лекарства. С ней это уже случалось. И людей во сне убивала? Решетка камеры открылась. Встаньте, пожалуйста, и повернитесь. Она когда-нибудь упоминала о насилии со своей, либо с его стороны? И давая ответ, стоит забыть о конфиденциальности между доктором и пациентом. Лучше подумайте о том, что вас ждет. А что меня ждет? Ну, здесь есть только 2 варианта. Или... Она убийца или жертва медицинского лечения. В этом случае вас ожидает судебная тягомотина и... В общем, в любом случае, кто-то будет наказан. Она? Или... Девушку переводят в тюрьму. Выдают одежду. Правительство оценило ваше сотрудничество в прошлом, доктор Бэнкс. Хотелось бы, чтобы вы продолжали в том же духе. Да, но здесь все иначе. Да, ну. Эмили говорит с Джоном. Я уже видеть не могу таблетки. Они заставляют меня что-то принимать, чтобы помочь мне уснуть. Я не понимаю, почему это происходит. А если Мартина убил кто-то другой и подставил меня? Я так не думаю. И полиция это не рассматривает. Как же я могла? Джон говорит с Викторией в офисе. Я не знаю, что еще могу сделать. Она хочет продолжать прием таблеток. Джон, все равно не получится бегать за каждым пациентом, выдирая таблетки у них из рук. Мы же видим их всего раз или два в неделю, пойми. На нее заведут дело. Думаешь? Ты сказала, она ничего не помнит. Значит, не было умысла. Они ничего не сделали. Затем Джон говорит в кафе с адвокатом. Мужчина в Аризоне. Он убил свою жену, сбросил в бассейн, сняв с нее окровавленную одежду и положил в багажник машины. Проснулся утром и как память отшибло. Даже не знал, что она мертва, пока его не обвинили. Хотя соседи видели, как он сбрасывал ее в бассейн. Его оправдали в прошлом году. Жена убила своего мужа дубинкой во время отдыха на курорте. Они вдвоем просто спали. Слышали? Должен сказать, что полиция уже просила консультации по этому делу. Я предполагала. Я нахожусь в положении весьма затруднительном. Надеюсь, вы это понимаете. Я знаю, но если ее посадят, это будет не очень хорошо. Системе это навредит. Она когда-нибудь говорила об убийстве мужа? Нет, иначе я бы сообщил. Вы говорили с кем-то из семьи? С мамой Мартина. Это она наняла меня. Вы должны помочь. Джон в постели не закрывает глаза. С ним лежит в темноте женщина. Хочешь поговорить об этом? Мою пациентку арестовали. За что-то плохое? Да. Очень плохое. Что он натворил? Каковы последствия? Я пока что затрудняюсь ответить. Похороны Мартина. Там много людей. В том числе Карл с женой, Джон и Эмили. Мама Джона говорит с Эмили в тюрьме. Я боялась, вы не захотите меня видеть. И если бы я только могла поменяться с Мартином местами, я бы все отдала, чтобы оказаться на его месте. Я просто не понимаю, как это случилось. Как? Я не знаю. Не знаю. В голове не укладывается. Этого не может быть. Но я все равно не понимаю. Ты же видела рекламу по телевизору. Люди выздоравливали. Я выздоравливала. Доктор Бэнкс очень помогал мне. Он только вышел, а теперь он мертв. Я знаю. Я дам вам кое-что. Что? Я хочу сделать заявление. Людей нужно предупредить. Это ради Мартина. Мы идем к докторам с нашей болью, печалью, верой и надеждой, что они... Мама Мартина выступает на телевидении. Она читает то письмо, что ей дала Эмили. Выпуск смотрит Джон. Я даже не могла вообразить, сколько горя причиню своим близким. И надеюсь, что никто из вас не попадет в эту песню. И еще раз. Это была записка вашей невестки? Да. Она пошла на убийство? Да. И все из-за таблеток. Мы приглашали представителей Садлер Бенилюкс, создателей Обликса, чтобы обсудить с нами эту трагическую историю, но они отказались. Однако с нами доктор Питер Джобберт, манхэттенский психиатр, который специализируется на антидепрессантах типа Обликса. И сегодня мы обсудим опасность побочных эффектов. Питер, похоже, здесь все очень расплывчато. Согласен, Джош. И вот почему контрольный комитет еще в 2004 году просил, чтобы антидепрессанты выпускались с предупреждающими знаками. Потому что их использование ассоциируется с увеличенным риском суицидов у детей. Я не знаю. В 2007 их использование влияло на людей от 20 до 29 лет. Питер, а как насчет лечащего врача? Какова его ответственность? У людей возникает очень много вопросов. А разрешение от родителей на экскурсию у тебя есть? Джон идет с женой и ребенком по подъезду. Мам, не он доволен. Выходит на улицу, что? Где их встречает толпа журналистов. Вот он, доктор вот Бенкс. Доктор Бенкс, как долго вы лечили Эмили Тейлор? Как долго что? Вы ее лечили? Кого ты лечил? Бенкс, вы знали, что ваш муж лечит Эмили Тейлор? Я не... Забери, забери его. Что происходит? Туда, доктор быстрее, Бенкс, туда. Что вы договорились? Вы видели первую страницу сегодня журналистов? Нет, вы видели ее? Скажите хоть что-нибудь по этому поводу. Она моя пациентка, это все, что я могу сказать. Какие у вас отношения? Я видел внизу журналистов. Затем Джон у себя в кабинете с одним из пациентов. Кажется, у них камеры. Они к вам? Есть черный выход. Вы можете им воспользоваться, если хотите. Моей жене не нравится, что я здесь. Я волнуюсь, что она узнает. Тогда мне конец. Другой пациент также упоминает нашумевшие новости. Это та самая блондинка? Я видел ее в лифте. Она казалась абсолютно нормальной. Давайте лучше сосредоточимся на вашей проблеме. Что она принимала? Это ведь не то, что принимаю я. Нет, вы принимаете другое. Вы бы сказали? Джон говорит с сотрудниками органов власти. Как члену медицинской эксперт-группы, мне нужен доступ к вашим данным и записям бывших и нынешних пациентов. Разумеется. Что угодно. Вы учились в школе в графстве Дарм. Угу. Почему вы решили работать здесь, в Штатах? Там, откуда я приехал... Люди, которые ходят на прием или принимают лекарства, считаются больными. А здесь считают, что они выздоравливают. Ясно. Вы познакомились с мисс Тейлор после ее попытки самоубийства. Она въехала на машине в стену. Вы решили не госпитализировать ее? Она описала свою попытку самоубийства как ошибку. И выразила четкое желание выздороветь. Ее муж ждал ее дома. Кроме того, она не имела признаков психического отклонения. А въехать в стену не отклонение? Я не думал, что она может быть опасна. Я регулярно видел ее в своем офисе и общался с ее предыдущим врачом. Доктором Сиберт. Угу. Я говорил с ней. Вы также работаете в больнице сверхурочно. Иногда по ночам. Вы говорили, что даете фармацевтические консультации. Это довольно большая нагрузка. Моя жена потеряла работу, а наш ребенок, мой пасынок, учится в приватной школе. Я купил квартиру в Манхэттене. То есть работы много, большой поток пациентов, Отсюда стресс. Что-то еще? Хочу пообщаться с вашими партнерами. Конечно. Но власти ведь не могут наказать тебя за это. Нет, этого не случится. Моей вины нет. Уже вечер. Его супруга уже в постели. И они говорят между собой. Я всего лишь свидетель. Так же, как было с делом парнишки из Уганды. Настоящий клептоман. Им лишь нужно, чтобы я объяснил все присяжным. И все. То есть после суда все закончится? Конечно. Суд. Большое помещение. Она была грустной. Очень грустной. Каждый день. Выступают люди, которые дают показания. Она говорила, почему? Нет. Нет, она всегда такая. Бывает, случайно падают. Офицер, что одернул ее в метро. Или прыгают. Мы наблюдаем. Я помню ее. Стояла у края. Она напугала меня. Выступает Джон. Что делает нас людьми? Что нас отличает от, скажем, насекомых? Мы имеем сознание. Осознание того, о чем мы думаем и что мы делаем. Если, к примеру, я голоден, я сознательно осведомлен об этом. Итак, я иду к холодильнику и делаю себе бутерброд. То есть намереваетесь его сделать, правильно? Да. То есть вы говорите, что, имея намерение, мы имеем и осознание. Протестую, Ваша честь. Вопрос ведет к юридическому заключению, а не медицинскому. Протест отклонен. Продолжайте. За столиком сидит Эмили. Сознание обеспечивает контекст, либо значение наших действий. Если у вас этого нет, то в основном вы действуете как насекомое, когда работают только лишь инстинкты, без осознания собственных действий. И эта часть, этот процесс осознания действий, он работает, когда мы спим? Нет. Нет. Тогда как без осознания доказать намерение? Боюсь, это невозможно. Решает, что делать с Эмили в отдельном кабинете. Но она не уйдет из больницы через неделю или месяц. Она останется там, это часть соглашения, она должна согласиться. Вы думаете, сработает? Я попрошу доктора Бэнкса объяснить ей. Мы согласны, невиновна. По причине невменяемости. И дополнительное соглашение относительно лечения перед повторным слушанием об освобождении. То есть я невиновна, но все равно не на свободе? Получается так. Невиновна по причине невменяемости. Вы невиновны в убийстве. Вас поместят в психиатрический центр Уордс Айленд на некоторое время. Но я не могу. Это ненадолго. Вы будете под наблюдением. Я не сумасшедшая. Вы знаете, что я не сумасшедшая? Разумеется. По моему мнению, вы жертва обстоятельств и биологии. А разве не ваше мнение должны учесть? Конечно же, мое. Но нужно заключение еще хотя бы одного психиатра. Хорошо, мы получим его у доктора Сиверта. Она знает меня довольно давно и смогла бы дать показания. Записи доктора Сиверта уже были представлены суду. Вы не наблюдались у нее на момент убийства. Но если я всего лишь жертва обстоятельств и биологии... Это все Обликса. Вы сказали мне продолжить принимать его. Меня бы не было здесь, если бы не это. Эмили, если вы признаете вину, мы сможем подать прошение, как только психиатр скажет, что вы готовы. А если не признаю? Тогда суд затянется. Но у них есть тело. Ваши отпечатки нашли на орудии убийства, а вас на месте преступления. Против прямых доказательств не поспоришь. То есть, если признать вину, вас оправдают. А если нет, все может закончиться плачевно. Ну а что вы думаете? Я говорю, что знаю. Приговор невиновна по причине невменяемости выносится очень редко. Но сейчас вам дают этот шанс. Джон говорит в своем кабинете с партнерами. Вы что, издеваетесь? Ни у кого никогда не было плохих результатов? Ни один из пациентов не ощущал побочных эффектов? Ваше высокомерие невероятно. А как же ответственность? Это реакция ее организма на лекарство. Оно только что появилось на рынке. Эмили повлияла на мою работу. Она как будто стала частью окружающей среды. Мои пациенты начали бояться принимать лекарства. Это катастрофа. И все в новостях. Послушайте, я говорил с ее адвокатом и прокурором. Мы все решили. Ее признают невменяемой и отправят в закрытую лечебницу. Дело закрыто. Мы вышли сухими из воды. Перестаньте, Джон. Вы же по уши в дерьме. И уже никогда от него не отмоетесь. Как и мы, потому что мы с вами рядом. Что это значит? Если она невиновна, то и я тоже. Рациональные люди, возможно, именно так и считают. Но здесь мало рациональных людей. Понимаете, о чем вам я? Вам стоит прекратить практику. Надо отдавать себе отчет. Неужели это так сложно? Думаете, это из-за меня? Я не знаю. Я заметил, Тейлор в зале ожидания, она привлекательна. Как раненая птица, хрупкая. Вы бы лечили ее по-другому, будь она мужчиной. Джин, это здесь ни при чем. Может, вам лучше снизить обороты? Меньше пациентов, офис подешевле. Сосредоточьтесь на личных проблемах. Невероятно. Я получил письмо, Джон. Я никому его не показывал, но оно могло бы стать публичным. Что за письмо? Письмо от Элисон Финн. Джон дома. Говорит на кухне со своей женой. Это было на последнем курсе института. Мы проходили практику в клинике. Я видел ее максимум 3 раза. Она общалась и с другими врачами. Каждую ночь звонила в службу доверия. Она была параноидальной шизофреничкой и наркоманкой. Реально больная. Она знала, где ты жил. Она преследовала меня. В письме сказано, ты взял ее в Лондон. Это бред. Почему они пишут тебе? Их дочь совершила самоубийство и при этом оставила записку с моим именем. Но у нас ничего не было. Поверь. Послушай, нету ничего необычного в эмоциональной близости между врачом и пациентом. Вы занимались оральным сексом в машине? Никогда! Это больная фантазия. Эмили привели в клинику, куда ее провожают несколько офицеров. Психиатрическая лечебница. Джон у себя дома разбирает коробки. Уже поздно. Депрессия отягощает вас? Спросите своего доктора об Обликсе. Он нашел рекламу препарата и зашел на сайт. В разделе для сотрудников он нашел статью, которую написала Виктория Обликсе задолго до общения Джона с ней. Депрессия может лишить вас энергии. Она может украсть ваше время. Для работников здравоохранения. Исследование. Применение Обликса к пациентам с биполярным аффективным расстройством. Срок испытания 6 месяцев. Острый лунатизм после передозировки Обликса. Автор Виктория Сиберт. Джон посмотрел на ручку, которую подарила ему Виктория. Он поехал к Виктории, в ее дом. Пару лет назад у меня был пациент, который изменял жене. Каждую неделю приходил будто на исповедь. Рыдал постоянно. А затем... Он приходит и говорит, что все кончено. И он нашел решение своей проблемы, будто манну небесную. А через полгода заявляется его жена и говорит мне, что у него есть другая семья в другом штате. Он обманывал ее и обманывал меня. Дети обвинили меня, жена обвинила меня, даже пациент меня обвинил. Иногда я сама себя обвиняла. Кардиолог может определить приближение сердечного приступа по анализам. Кровь покажет. Но кто определит ложь? Или прошлое, или печаль? Вы не говорили, что написали статью? Это консультация пациента. Было бы немного эгоистично с моей стороны упоминать об этом. Вам не кажется? Статья ведь не обо мне, а об Эмили. Почему вы не сказали мне о лунатизме? Я не сказала. Она же вам рассказала. А вы держали ее на Обликса. Это было ваше решение, Джон. Откуда вы знаете? Знаю что. Что у нее уже были случаи лунатизма. Откуда вы знаете? При вас они тоже случались? Я услышала это в новостях. Так и узнала. Все знают. Все прекрасно знают, Джон. Джон едет на стоянке к стене и останавливается перед стеной. Затем выходит к мужчине, который там работает. Вот так? На нет. Такой скорости? Нет. Быстрее. Намного быстрее. Значит, еще быстрее. Да, и она пристегнула ремень. Пристегнула ремень? Вы да. Уверены? Да, я же видел. Джон общается с начальницей Эмили. Сначала ты живешь, как у Бога, за пазухой, а через минуту ты уже навещаешь мужа в тюрьме и страдаешь. У любого бы началась депрессия. Затем случилось это. Господи, какая трагедия. Однажды у меня тоже была депрессия, поэтому я понимаю. Мне жаль это слышать. Да. Каждый день в 3 часа, будто ядовитый туман в моей голове, парализует все тело. Ядовитый туман? Это не моя фраза. Уильям Стайрон. Уильям Стайрон? Да. Зримая тьма. Иногда, мне кажется, я могу написать книгу. Но... Скажите, ей уже лучше? Я ее наблюдаю. Когда он спускался с офиса, на лестничной площадке он замечает 3 телевизора. На одном из них показывают тест машины, где она разгонялась и врезалась в стену. Он вернулся в офис и опрашивает сотрудников. Простите, вы Джулия? Джулия? Вы Джулия? Простите, что отвлекаю. Вы Джулия? Нет. Джулия? Вы Джулия? Нет, я Джоан. Джулия, здесь есть Джулия? Вы Джулия? Нет, я Сьюзан. Что-нибудь еще? Я хочу поговорить с ее подругой, Джулией. А Джулия? Но у нас не работает девушка с таким именем. Неужели? Жена вернулась домой с сыном. Ди, посмотри на это. Она все знала о подушке и ремнях безопасности. Долбаная реклама постоянно повторяется у нее на работе. Где ты был? Что? Ты забыл меня в школе. Я был здесь, работал. Милый, прости. Иди в комнату. Открой домашнее задание, я прости. Сейчас. Что это значит? Дело Трекс? Нет, послушай, я был в ее офисе. Там нет никакой Джулии, которая принимает Обликса. О чем ты говоришь? Зачем она придумала Джулию? Я не знаю. Это женщина. Она больна, а все больные люди фантазеры. Джон приехал к Эмили в лечебницу. Вам уже лучше? Да, намного лучше. Я часто выхожу на пробежки, пытаясь держать себя в форме и стимулировать серотонин. Больше не чувствуете себя, как в ядовитом тумане? Нет. Нет, больше не чувствую. Мне запомнилась эта фраза. Где вы ее услышали? Я даже не знаю. Думаю, просто я так чувствовала себя. Возможно, услышала или прочитала. Сидя на яхте с Мартином, мы привыкли наблюдать, как проплывает густой туман. Ведь много угнетенных людей чувствовало себя в тумане. Главное, что я поняла, это, что туман, наконец, рассеялся, и я скоро буду готова выбраться отсюда. Мне уже пора, простите, у меня встреча в городе. Как думаете, а может, в следующий раз вы останетесь немного дольше? У меня нет других посетителей, а общения мне очень не хватает. А как насчет вашей подруги Джулии? Джулия? Да, из агентства. О, Джулия. Нет, я работала с Джулией в баре. Я ничего не слышала о ней после случившегося. Я о многих больше не слышала. Все хорошо. Я знаю, как это, когда вся жизнь меняется в один момент. Единственная разница, что я не делала ничего плохого, а Мартин делал. Бар. За столиком в красном неоне говорит Джон вместе с девушкой, звонила, с которой он начал сотрудничество. Со всем резонансом в газетах по делу Тейлор и разными проверками, я хочу просить вас о прекращении вашего исследования. Уверена, все преувеличено, но мы вынуждены отказаться от ваших услуг. Я могу продолжать работать анонимно. Мне правда жаль. Самой неприятна эта ситуация. Возможно, вы проведете другое исследование, когда все закончится. Я понял. Знаете, забавно, но продажи Садлер Бенелюкс выросли на треть. Что? Парни с Уолл-стрит обогатились благодаря тому, что произошло с Обликса. Это сыграло нам на руку. На бирже можно упасть так же быстро, как и подняться. Джон открыл бутылочку пива и говорит с женой дома. Началась бешеная торговля. Сумасшедшая торговля акциями авиалиний. Никто не знает, почему, это непонятно. Но после падения самолетов цена акций снизилась на 40%. И некоторые заработали кучу денег. И это легально. Подумай. Какое-то происшествие – это легальное нарушение закона, чтобы создать происшествие, уже криминал. Джон, я разбираюсь в торговле. Я работаю с финансами. Конечно. Ну, посмотри. Смотри. Эй, взгляни, что случилось с Адлер Бенелюкс после смерти Мартина Тейлора. Цены на акции упали, а у компании Ази Лайл, вот, пошли вверх. Она сделала это. Она привела к этому. Ты видишь? Ты видишь? Это и было ее идеей. Но ты выписал ей рецепт. Ты выписал. Меня взяли на работу. А? На полный рабочий день. Я оставляла сообщение сегодня утром. Я не слышал. Мой телефон не ловил в лечебнице. Надеюсь, это плюс твои гонорары поможет нам снова встать на ноги. Нет, знаешь, с Дилатрексом покончено. Меня уволили. Что? Когда? Сегодня. Вот почему я доведу дело Эмили до конца. Я не допущу повторения Элисон Финн. И сейчас я буду сражаться. Я не хочу слышать ни об Эмили, ни об Элисон. Но сейчас это обретает смысл. Я не вижу смысла. Нет никакого смысла в том, что ты сидишь здесь целый день. Дело закрыто. Репортеры ушли. Твои партнеры ушли. Дилатрекс тоже канул в лету. Ты не понял? Ты один. Что-то случилось. Я должен знать. Твоя пациентка убила своего мужа. Вот что случилось. Джон пошел по коридору к Эмили. Он направил на нее камеру. Но я уже сказала правду. Этот тест поможет доказать это. И каким образом? Он поможет показать состояние вашего сознания. А металл натрия открывает окно в человеческий разум. И подавляет комплексы. Мы сделаем видеозапись и покажем это в суде. Вы знаете, как на меня действуют наркотики? Эмили, это самый быстрый путь выйти отсюда. И что со мной будет? Сначала вы почувствуете небольшое головокружение, затем ощутите радость, спокойствие. Через несколько минут вы, скорее всего, заснете. А что вы будете делать в это время? Задавать вопросы. Вы отвечаете, говорите все, что чувствуете и считаете нужным. Что мотивировало вас прийти и встретиться со мной? Моя мотивация – я хотела преодолеть депрессию и восстановить связь с мужем. Вот это и запишем. А если я скажу, что ты не то? В каком смысле? В смысле, если я скажу то, что лишь ухудшит мою ситуацию. Ну, если скажете что-нибудь не то, я уничтожу видео. Он вводит ей в руку препарат через шприц. Сколько вам лет, Эмили? 28. Девушка очень расслаблена. Где мы сейчас? В психиатрической лечебнице Уордс-Айленд. Назовите столицу штата Нью-Йорк. Олбани. Вы знаете, почему вы здесь? Потому что мой муж мертв. Как он умер? Они сказали, что я зарезала его, но я не помню. Вы хотели его смерти? Вы убили Мартина намеренно? Нет. Я хотела, чтобы мы все вместе уехали на яхте. Мы втроем. Что? Вы втроем? Мадлен. Что случилось с Мадлен? Я потеряла ее. Я грустила. Она не захотела находиться в таком грустном человеке. Он дал мне так много, а они забрали его. Я мечтала подарить ему дочь. Но вы убили его? Были рассержены? Ненавидели его? Нет, я бы никогда не навредила ему. Я обожала его, его запах, его руки. Я любила в нем все. Деньги вас интересовали? Или его? Препарат полностью введен. Девушка легла на стол. И я любила в нем все. Джон показывает видео партнеру. Это она и сказала на суде. Она не помнит. Она лжет. Что ее сон доказывает? Уничтожьте видео, вы мучаете бедную женщину. Это соль. Я дал ей соленую воду. Что? Не было наркотика. Тогда почему она отключилась? На соль с водой такая реакция невозможна. Позвоните в лечебницу, закажите анализ крови. Вы не найдете никакого аметалла в ее организме. Она лгала все это время. Уничтожьте его. Нет, позвоните в лечебницу. Закажите анализ крови. Без вариантов. Есть доказательства. Арестуйте ее. Доктор Бэнкс. Я хочу назад свою жизнь! Уничтожьте, или это уничтожит нет, вас. Нет. Она знала систему безопасности вы автомобиля до того, как отрезала стену. Вы не должны говорить этого ни мне, ни кому-либо. Довольно слов, доктор Бэнкс. Их акции. Хватит! Слишком поздно! Нет, вы могли работать с нами. Я спросил. Вердикт вынесен. Уже слишком поздно для гребаного спектакля, который вы здесь устроили. Поймите, мы не можем начать сначала. Пятую поправку еще никто не отменял. Проверьте ее банковский счет. Уже. Мы всегда проверяем. Ничего. Ни страхового полиса, никаких сбережений или наследства от Мартина. Она не в депрессии. Да, вы этого не поняли, и кто-то умер. Я этого не понял, и кто-то не сел в тюрьму. Мы налажали. Ваши доказательства, если что-то и подтверждают, то только наше поражение. И вы солгали невиновной женщине о том, что вводите ей в организм. Я не знаю, что вы себе думаете, но это лучше оставить между нами. Этой встречи не было. Взгляни на нее. Джон говорит со своим старшим партнером. Пойми, она не в депрессии. Я смогу это доказать. Зачем смотреть ее сейчас? Ты для этого мне позвонил? Черт, Джон! Я все решил самостоятельно. Просто посмотри. Ты застрял где-то в прошлом, Джон, и тебя нужно вытаскивать. Могу посоветовать специалиста. А? Ты еще видишься с ней? Да, консультирую. Послушай, я же ее эксперт. Пора прекращать. Деле. Ты должен ее отпустить, забыть о Уордс-Айленд и оставить это дело. Я отступи. Не могу это сделать. Тогда ничего не выйдет. То есть, ты не хочешь увидеть? Нет. Можно попросить еще что? Немного Адераля. Адераль? Самую малость. 20 миллиграмм. Вот зачем ты звонил. Мне нужна концентрация, Джин. А это помогает людям концентрироваться. Хочешь сконцентрироваться? Тогда просто забудь о ней. Он развернулся и ушел. Ди, я обдумал твои слова. Знаешь, ты права. Пришло время идти дальше. Я забуду о Ворс Хайленд и больше не буду с ней встречаться. Ходили к Эмили? Да, я ходила. А не могли мне позвонить? Она мне позвонила. Была очень расстроена. Это был довольно жесткий опыт над женщиной, которая и без того была эмоционально подавлена. Джон, что вы делаете? Я пытаюсь определить ее душевное состояние, чтобы назначить ей оптимальный курс лечения. Лечение? Вы ввели аметал женщине, которую до того признали невиновной. Надеюсь, вы что-то узнали. Да, узнал. Очень много узнал. Думаю, за ней нужно больше наблюдать и, соответственно, больше медикаментов. Лицо девушки изменилось, когда Джон сказал, что он очень многое узнал. После чего он развернулся и ушел. Виктория из специальной шкатулки достала фотографии, где изображены встречи Джона и Эмили в кафе. Как она показала ему пакет с подарком, а также домашнее фото Эмили в нижнем белье с этим пакетом. Это доктор Сиберт, адрес Бридж-стрит. Мне нужно доставить почту в Манхэттен. Джо пришел домой. Его жена сидит за столом. Это я. А где парнишка? Черт. Я не собираюсь идти в полицию или куда-то там еще в этой ситуации. Я просто уйду от тебя, и все, Джон. Что? Стой! Эй, подожди! Подожди! И подождать, кинула фотографии обнаженной Эмили. Не случится снова? Еще одна Эллисон или Эмили? О, видишь? Ладно. Это все объясняет. Она взяла их. Эти фото отправил друг ее мужа. Нет, это неправда. Держись от нас подальше. Стой, Дейдра! Девушка ушла. Дейдра. Он догнал ее на улице. Дейдра, подожди. Нет, Джон. Подожди. Нет. Привет. Джон дома, в тихой обстановке, работает за столом. У вас два непрочитанных сообщения. Первое сообщение. Доктор Бэнкс, это Джеффри Чайлдс, медицинская эксперт-группа. У меня есть вопросы по Элисон Финн. Перезвоните мне. Сообщение удалено. Это доктор Сиберт. Я уверена, вы получили мои последние записи по делу Эмили Тейлор, доктор Бэнкс. И я думаю, вы согласитесь на иной курс лечения, в котором будут заинтересованы все стороны. Может, встретимся за чашкой кофе? Спасибо. Сохранено. Новых сообщений нет. Проверить стертые сообщения. Нажмите 1-9. Вы могли бы стать грозой масс-медиа. Джон встретился с Викторией. Психиатр трахает пациенток, после чего заставляет их убивать своих возлюбленных. Сенсация. Это бы уничтожило вашу работу, карьеру. Хотя, я полагаю, у вас уже нет работы. Как и жены. И ребенка, как жаль. Что вам терять? Марта легко может пойти с этими фото в суд. Штат еще не отобрал вашу лицензию? Я всегда говорю своим пациентам, что лучше всего предсказывает будущее поведение. Прошлое поведение. У вас больше нет пациентов. Есть проблема, когда имеешь сумасшедшего партнера. Он таким и останется. Вы должны знать, как трудно излечить хорошую девочку с папиными проблемами. Неплохо, Джон. Но я не клюну. Лучше тратьте деньги сейчас. Потому что они придут забрать их. О чем вы говорите? А спросите ее. Только она просила не подпускать вас к ней. Она мне все рассказала. Виктория догоняет Джона на улице. Все? Нет, я вам расскажу все. Не теряй вы ничего, вас бы здесь не было. Она уже получила вердикт невиновна. Наносит ему удар своей сумкой. Заткнись! Проваливай нахрен, ты меня слышишь? Отстань, и больше ты нас не увидишь никогда. Да, ты сможешь вернуться к своим толстым кошелькам с их проблемами, а она здорова. Абсолютно, Джон. А ты в заднице, гений. В последнее время она очень взволнована. Ей лучше ограничить прием посетителей. И никаких телефонных звонков без моего ведома. Она отказывается принимать медикаменты. О. Очень конфликтует с персоналом. Кажется, ей становится хуже. Я бы насторожился. Джон вместе с Эмили наблюдает за экспериментом над женщиной в палате. Это капа. Она не даст повредить зубы или прикусить язык. Длительность удара током 5 секунд. Они должны были ввести релаксант, но поместили жгут на лодыжке, видите? Чтобы зафиксировать положение. Видно, как ей больно и как у этой женщины с судорогами сокращается тело. Прибор был разработан для эффективного лечения депрессии. Никаких побочных эффектов, как с таблетками. Влияние на здорового человека неизвестно. Хочу вам дать еще один тест. Идентификатор личности. Серия вопросов, правда? Затем Джон пускает в ход аудиозапись, на которой записано сообщение от Виктории. Эмили начинает немного нервничать. Не очень гуманный метод, но врачи его любят. Да, им нравится сам процесс. Это что она говорит? Кто? Я больше не хочу, чтобы вы были моим доктором. Вы должны оставить мое дело. Виктория хорошо мне заплатит за это. Из вашей доли, я полагаю. Шокотерапия была ее идеей. Она повреждает память. Но именно в наших интересах, чтобы вы начали забывать. Вы готовы к процедуре, мисс Тейлор? Входит врач и говорит, Эмили готовится. О, нет, я перенес ее на завтра. Эмили идет по коридору. Подходит в регистратуру к телефону. Там по телефону говорит одна из больных. Мне нужно позвонить. Хорошо, вы будете следующей. Эмили нервничает. Женщина с регистратуры подает знак сотруднице. Я должна позвонить своему адвокату. Вы еще долго? Мне нужно позвонить. Я должна позвонить. Похоже, мой психолог, мать его, решил поиграть со мной. Думаю, я... Может, уже хватит? Простите, миссис Тейлор. Нет. Вам запретили. Кто именно? Доктор Бэнкс? Меня... Он больше не мой врач. Пускай сам лечится. Ладно, мисс Тейлор, отойди. Отдай телефон. Отдай телефон. Там никого нет. Нужно кричать. Мисс Тейлор, успокойтесь. Идиотка. Мисс Тейлор, отдай прошу, телефон. Успокойтесь. Мисс Тейлор, успокойтесь. Идите мне, доктор Сиберт. Перестаньте кричать. Что за дерьмо? Меня не должно быть здесь. Я не больна. Ей делают укол. Идите мне, доктор Сиберт. Нет, нет. Джон звонит по мобильному телефону в офис. Он входит в лифт. Да, доктор Сиберт. Это доктор Бэнкс. Я думал о нашей последней беседе. Да. Знаете, я тут подумал... Возможно, я таки гений. Эмили проснулась. Она сидит у окна. И видит именно этот момент, как Джон встретился с Викторией во дворе. Они встретились именно перед окнами Эмили. Джон жмет руку Виктории. Приветик. Я вам, наверное, не сказал. Сказал о чем? Она требует слушания на этой неделе. И что она скажет? Кто знает. Она может поведать долгую историю о ее бывшем психиатре. Расскажет о вас комиссии, всю историю. Настоящая сенсация, не находите? А вам-то что с этого? Ну не знаю. Душевное спокойствие. Я же говорил, кто знает. Нет. мы говорим с вами в последний раз. Ясно? Ее освободят, а мы не знаем друг друга. Если, конечно же, вы не продолжите консультировать. И они расходятся. Эмили видит весь этот спектакль, разыгранный Джоном. Джон читает журнал у себя в офисе и зачеркивает пометки. Кабинет. За столом сидит Джон и Эмили. Он ставит баночку с таблетками перед девушкой. Я слышал, что у вас были небольшие проблемы. Я добавил таблетки, которые помогут. Если я скажу правду, вы отмените таблетки. Я не смогу сказать правду, если выпью хотя бы одну. Девушка рассказывает о яхте, солнечном дне, где она улыбается и смеется. Мартин выпивает шампанское. На заднем дворе столики, много гостей. Они садятся в машину, и Мартин делает предложение девушке. Моей маленькой Эм. К ним подъезжает черный джип полиции и еще несколько машин. Полицейские одевают наручники на Мартина. Девушка осталась одна. Девушка сидит у Виктории. Она расслаблена на диване. Представьте, что все, чего вы желали, вдруг появилось, и жизнь стала прекрасной. Но как только вы в это поверили, все исчезло. И внезапно стало тяжело представить будущее. Это депрессия, верно? Поэтому я пошла к доктору Сиберт. Ложится и обнажает свою ногу, приподнимая платье. Виктория снимает очки. Я рассказывала ей о Мартине, а она говорила, что ее брак с мужем – это постоянная битва разумов. Девушка гладит себя. Виктория закрыла дверь. Он променял ее на молодую любовницу, и она осталась в одиночестве. Но она не расстроилась. Думаю, ей всегда нравились девушки, но больше, чем меня, она не любила никого. Девушки берутся за руки. Она научила меня депрессии. У какого лекарства, какие побочные эффекты, какие симптомы сопровождают диагнозы. А я рассказывала ей все, что Мартин говорил о договорах и сделках. Она была в курсе всего. Так я простила Мартина. Я пошла проведать его на выходных и сказала, что дождусь его. Руки Виктории скользят по ноге к ее трусикам. Эмили все это время симулировала. Рвоту в туалете, закапывала глаза раздражителем глаз. Как ваши врачи называют притворство? Симуляция? Такое забавное слово. Девушки учатся симулировать оргазм еще в раннем возрасте, примерно в то же время, когда парни учатся лгать. Все должны были видеть, как я хотела все наладить, и насколько сильно любила мужа, и в какой ужасной депрессии я была. Она занимается сексом с Мартином. Когда вы решили убить его? Такое решение не приходит мгновенно. Вы думаете об этом снова и снова, каждый раз, когда смотрите на вашу жизнь и видите ситуацию, в которой вы оказались. Все концы сводились к нему, все без исключения проблемы и разочарования. И вы начинаете задумываться, вдруг вам станет легче без него. Далее пристегивает ремень и въезжает в стену. Едет в метро и делает записку. Виктория фотографирует Эмили и Джона в кафе в тот момент, когда девушка специально демонстрировала яркий пакет с новым нижним бельем. Все бы сработало идеально, исчезни вы сразу после суда, как и предполагалось. Почему я? Неужели все из-за Элисон Финн? Это было лишь счастливое совпадение. Подарок судьбы. Это мог быть кто угодно, кто зашел бы ко мне в палату с рецептом. Мы не искали именно вас. Мы лишь ждали, что кто-то придет. Она берет нож и режет овощи. Я где-то прочитала, что есть разница между слезами радости и печали. Это правда? Возможно, они разные, но на вид слезы, они всегда слезы. Она репетирует речь для телефонного разговора в 911. Алло! Алло, пожалуйста! Мне нужна помощь! Мой муж на полу истекает кровью. Кажется, его зарезали. И похоже, он мертв. Он в крови, он весь в крови. Я думаю, он мертв. Вы должны прислать кого-то. Пожалуйста. Джон смотрит в окно. Эмили сидит за столом. Вы ведь не принимали Паксиль, нет? Нет. Ну, а Азалофт? Нет. Только Обликса. Хотя эффект был нулевой. Когда она начала платить вам? Она всегда знала, что вы пойдете против нее. Так же, как и с Мартином. Прошлое поведение – лучший предсказатель будущего поведения. Так она говорила о вас. И вы собираетесь вечно держать меня здесь? Ну да. А что еще мне с вами делать? Заключить более выгодную сделку. Суд. Эмили сидит за столиком. Джон выступает с речью. Виктория в зале. За время ее пребывания в клинике, со всей степенью профессиональной ответственности, я могу заявить, что Эмили Тейлор психически здорова и абсолютно не опасна на сегодняшний день. Я верю, что при надлежащем лечении она не является угрозой для себя и общества. По моему мнению, она готова двигаться к следующей фазе восстановления с дальнейшим наблюдением, следуя составленному графику амбулаторного лечения. Риск опасного психического срыва пациентки очень низок. На основании предоставленных данных, я полагаю, предыдущее решение суда может быть аннулировано. А вы, мисс Тейлор, понимаете, что нарушение условий вашего освобождения приведет к новому тюремному заключению? Да, ваша честь. Из такси вышла Эмили и направилась в дом. Там ведет прием пациента Виктория. Эмили подсматривает за ним в окно. Вы думали, что произойдет? А если она... И я снова буду один. И буду писать ей по 20 раз в день. Зак, вы начинаете видеть последовательность? Все уходят. Это не последовательность, это факт. И как это связано с вашим усыновлением? Думаю, все началось с этого. О, верно. И сейчас это происходит. Знаете, сначала меня пугало, что люди уйдут. Но я... В конце концов, я сам заставил их уйти. Доктор Сиберт, кажется, к вам посетитель. Прошу прощения, Зак. Очень важная встреча. Мы продолжим в следующий Виктория раз. В комнате ты с Эмили. Они целуются. Не сказала. Конечно, нет. Сколько ты ему заплатила, чтобы вытащить меня? Это не важно. Ты здесь. Все хорошо. Ты не оставила мне выбора. А что с остальной частью денег? Два счета. Мой в Дубае, а твой на Кайманах. Эмили раздевает Викторию, расстегивает пуговицы ее рубашки. Боже. Они трогают друг друга. Ты точно ничего ему не говорила? Да, точно. Меня могут обвинить в заговоре с целью убийства и мошенничестве. Да, я знаю. Я уязвима. О, Боже, я так соскучилась. Ты научила меня быть очень грустной девочкой. Я сейчас грустная. Ты помнишь наш первый раз? О, да. Помнишь, какой мокрой ты была? О, да. Хочешь повторить это снова? Да. Виктория находит выше пояса на спине у Эмили диктофон. Что это за хрень? Ты сама не оставила мне выбора. О, Боже. Виктория открывает дверь, где ее уже ждут полицейские и обвинитель. Доктор Сиберт, вы арестованы. Вы обвиняетесь в заговоре с целью убийства и мошенничестве. Эмили присела на кресло. Девушка под дождем идет по улице города. Эмили вошла в кабинет Джона и села за стол. Еще 10 минут. Кажется, она приехала. Да, она здесь. И вам спасибо. Ну, наконец-то. Я здорова. Вы опоздали. Надолго я здесь. Я выпишу вам лекарство. Что? Первое – таразин. Транквилизатор. Проверен годами. Видели людей с выпученными глазами, которые ходят как зомби в тюремных камерах? Пьют таразин. Дальше у нас депокот. Нормализует настроение, но облысеете. Побочный эффект. Что это? Как мы и договаривались, я отправляю вас на анализ мочи, чтобы убедиться, что вы принимаете лекарства. И увидимся снова завтра, хорошо? Постарайтесь не опаздывать. Сердитые люди часто опаздывают. Что за бред еще? Вы рассержены? А постановление суда вы должны соблюдать условия освобождения. Да, я ведь здесь. Постановление гласит, что если что-то пойдет не по плану, я должен отправить вас в больницу немедленно. Не сделав этого, я нарушаю закон. Я вам Сиберт сдала. Теперь я важный свидетель. Не вижу связи вообще. Был уговор, что я даю против нее показания. И я агрессии, свободна. А это не свобода, опасность. Это бред. Думаю, здесь нужен новый диагноз. Это почему? На каком основании? На все вопросы, связанные с животными. На все, без исключения. Вы ответили одинаково. Это вы заполнили, а не я. Думаю, нужно открыв отправить дверь, вас назад. Там ее уже ждут сотрудники. Мама Мартина бьет ее по лицу. Миссис Тейлор. Девушка убегает. На улице она пытается скрыться, но сотрудники полиции ее перехватывают. Мисс Тейлор, стойте! Центральная ситуация 32. Отпустите! Нет! Едем в госпиталь. Он лжет! Он лжет! Я не больна! Я не больна! Клянусь, я не больна! Это он болен! Ему нужны деньги! Нет, я не больна! Клянусь! Я не хочу назад! Пожалуйста! Я не хочу назад! Нет! Школа Святого Луки. Дети выходят со школы. Джон встречает своего сына и провожает его до машины. Его супруга за рулем. Они улыбаются. Все хорошо. Эмили идет по коридору. Она в огромной лечебнице с большим парком. Как самочувствие, Эмили? Теперь... намного лучше. Конец фильма.